тише, тише. Солнце давно уже опустилось в море, а у меня лирика играет на повторе. Закрываю глаза и в твоем пути понимаю без слов, не произноси. Я рядом здесь, но подойди ближе, не пиши, скажи, и я услышу. Ветер, не шуми и не мешай мне. Наблюдай со мной за этой тайной. Пополам то, что уже не делится. Пойдем в сон, там все застелится. По звездам собирать браслеты, каменные цветы и кусочки лета. На куплеты укладывать свои сны. Стой, не выкидывай, лучше сбереги. Прогуляемся по дорожке от луны. Ракушки выложат на берег нам мосты. Укройся потеплей моей ладони. Запах ладана уходит вместе с болью. Чувствую прикосновение моих глаз. Мы с тобой будем здесь еще не раз. Ну давай быстрее, расправляй крылья. Догоняй меня, и все не станет пылью. Пролетай вдоль дороги моей мечты. Я в другом конце, а где ты? Солнце давно уже опустилось в море, а у меня лирика играет на повторе. Закрываю глаза и в твоем пути понимаю без слов, не произноси. Я рядом здесь, но подойди ближе, не пиши, скажи, и я услышу. Ветер, не шуми и не мешай мне. Наблюдай со мной за этой тайной. Пополам то, что уже не делится. Пойдем в сон, там все застелится. По звездам собирать браслеты, каменные цветы и кусочки лета. На куплеты укладывать свои сны. Стой, не выкидывай, лучше сбереги. Прогуляемся по дорожке от луны. Ракушки выложат на берег нам мосты. Укройся потеплей моей ладони. Запах ладана уходит вместе с болью. Чувствуй прикосновение моих глаз. Мы с тобой будем здесь еще не раз. Ну давай быстрей, расправляй крылья. Догоняй меня, и все не станет пылью. Пролетай вдоль дороги моей мечты. Я в другом конце, а где ты?